Глава 65. Погоня за светом. 5. Никита принялся считать. 15 духов за раз. Соответственно, для заказа Зириса ему потребуется 50 ходок. Если бы он мог бегать без остановки, то уложился бы за час. Но, увы, для полноценного использования красного пламени ему в идеале нужно иметь полный запас энергии. Значит, потребуются перерывы. Никита прикинул, что, по идее, ему при правильном настрое будет хватать на восстановление 20 минут. И тогда вся операция по сбору нужного количества сердец духов займет всего 17 часов, часть которых нужно было бы отработать уже сейчас. Не так уж и много. Никита погрузился в медитацию. Теперь уже не для очистки слота удара духа от омертвения, а для восстановления своих сил. От этого была двойная польза. Во-первых, накопление энергии, а во-вторых, парень смог успокоиться. Несмотря на то, что его недавний забег закончился успешно, сердце его все еще колотилось как бешеное, а мысли продолжали крутиться, словно какой-то калейдоскоп. Ладно, забег второй, контрольный. Парень поднялся на ноги и пошел обратно к стене с пространственным туннелем. Никита опасался, что тот теперь все время будет открыт, но вскоре удовлетворенно убедился, что за время его отсутствия комбинация сбросилась, и камни остановились. Парень тут же отметил, что нужно будет засечь время, через которое это происходит. А то было бы совсем не кстати потом оказаться запертым в мире духов и сидеть там теперь уже не боясь, а мечтая о том, чтобы кто-нибудь снова открыл этот проход. Коричневый, белый, красный. Парень выставил комбинацию, и портал снова открылся. На этот раз Никита уже знал, что будет его ждать, и не терял времени зря. Шаг первый — немного отойти от входа, буквально на пару шагов подальше, чем в прошлый раз. Шаг второй — активировать умение «видеть добро», чтобы спровоцировать ближайшие мятежные души. Шаг третий — дать им почувствовать добычу, а потом, в последний момент, включить красную ауру. Ну и шаг четвертый, он же последний, дать дёру. На этот раз парень знал, что успеет, поэтому не только бежал изо всех сил, но еще и старался оценивать ситуацию со стороны. Важно было понять, может ли что-то пойти не так, чтобы в следующий раз операция из рутинной случайно не превратилась в смертельно опасную. К счастью, никаких подводных камней не было. Один раз использовав исцеление для снятия обморожения на полпути, Никита добежал до цели и снова врезался в защитный экран Никса. Надо будет что-то еще и насчет этого подумать. Парня опять откинуло в сторону, и он немного растерянно почесал лоб. Впрочем, долго грустить он не собирался, и он уже хотел скинуть с себя вновь накопившуюся ледяную ауру и начал готовиться к следующей попытке, когда его заметили. «Мертвяк!» С той стороны ворот показался патрулирующий территорию солдат. Ну а дальше он просто не стал особо задумываться. Ему хватило дуновения холода от накопившейся на Никите ледяной ауры, чтобы опознать в парне живой труп. И опытный вояка тут же развернулся и помчался наверх докладывать начальству о гостях с той стороны. Никита же стоял, не двигаясь, думая о том, что только что услышал. Его назвали мертвяком. Причем не спутав внешне из-за перепачканной в зале рожи, как было во время испытаний в последнюю ночь, а из-за холода. Духи частично заморозили парня, и эту ауру приняли за след потустороннего мира. И теперь вопрос. Никита задумчивости закрыл глаза. Дело в том, что именно этот парень оказался таким впечатлительным, или подобная аура на самом деле маскирует меня под нежить? Если да, то теперь я просто обязан проверить, примут ли меня за своего обитателя Неверкейва. Никита понимал, что теперь, после того, как его заметили, задерживаться у ворот точно не стоит, и решил, воспользовавшись случаем, проверить свою теорию. В качестве меры предосторожности парень потратил около минуты, чтобы самым внимательным образом проверить свое духовное ядро. Но все было чисто. Основа его силы никак не пострадала от ледяной ауры, если, конечно, не считать ослабевшие мышцы и общую ломоту в теле. В любом случае, по сравнению с открывающимися перспективами, это была такая мелочь. Решившись, Никита не стал использовать исцеление, а вместо этого развернулся и поспешил в тоннель, ведущий к провалу. Он немного продрог. Холод, казалось, забирался все глубже и глубже. Зубы стучали друг о друга, и безумно хотелось использовать исцеление, чтобы наконец-то все это прекратить. Но парень держался. На аукционе Квилл ему очень наглядно показал, что нужно становиться сильнее. И он станет. Чего бы ему это ни стоило? Чтобы защитить своих. Чтобы вернуться домой, чтобы... Никита замер над провалом шахты и перевел дыхание. Вроде бы все это время он шел по коридорам вниз, а все равно дыхание сбилось, будто бы силы внезапно его оставили, а неизвестный садист заставил пробежать кросс на десяток километров. Сил на то, чтобы ползти по стенам, у Никиты уже не было, и он просто подошел к краю платформы и громко позвал стоящего внизу мертвеца. — Эй, проклятый дварф, не хочешь мне что-нибудь сказать? — Гаммер. Страж не проявил человеку никакого интереса и побрел дальше по своему маршруту. А у Никиты как будто открылось второе дыхание. Понимая, что в случае чего с одним противником в столь подходящем окружении он точно расправится, парень собрался с духом и спрыгнул вниз. Все-таки одно дело, когда они с мертвецом были на расстоянии, и совсем другое, когда между ними останутся считанные сантиметры. Ну? Что скажешь теперь? Никита снова попытался добиться от мертвого дварфа хоть какой-то реакции. Гаммер. Тот лишь повторил свое рычание, а потом, словно приветствуя своего собрата, вспыхнул ледяной аурой, от которой Никита чуть не промерз насквозь. Вот же Гаммер. Парень использовал странное мычание дварфа в качестве ругательства и поспешил отойти подальше, чтобы тот снова не решил его поприветствовать. Губы парня посинели от холода, и ему очень хотелось повернуть назад, объявив все это тренировкой перед настоящим походом. Но Никита был не из тех, кто сдается. Боль, страх, неизвестность. Да, все это на него давило, и в то же время он видел цель, а значит, шел к ней.